Глава 16, в которой речь пойдет о визитах и договоренностях. «Так нечестно!» – не удержавшись, сказал я Вайлериусу жалобно. «Что нечестно?» – осведомился он. «Милорд-ректор дал тебе совсем уж бесполезные документы?» «Чем богаты?» – немедленно откликнулся Расмус. «Других не ждите. И давайте-ка все бумаги обратно, если вы их прочли. Они не должны покидать не то что хранилище, но даже помещение, где хранятся». «Да при чем тут это?» – поморщился я, передавая толстяку манускрипты. «О другом речь». Я знал то место, которое было отмечено на карте красным пятном. Точнее, знал, что стоит в центре этого пятна. Храм Ханумана. Красивый, винтажный, с золотой обезьянкой на куполе. Который мне, блин, даже соваться нельзя. Строго-настрого мне это запрещено. И даже не Хануманом, а самой игрой. Нет, как-то раз я уже обошел этот запрет. Мне Валяев помог. Но только вот внутри храма я чуть не угодил в очень и очень неприятную ловушку проживающего там бога. И не сомневаюсь, связано это было как раз с тем, что я маленько сжульничал, обратившись за помощью к сильным мира сего. И если бы не мои приятели НПС и магическая цацка, фиг бы я оттуда живой вышел. А что будет теперь? Это же страшно подумать. А мне не предмет оттуда добыть надо и не дверь открыть. Мне информация нужна, причем непосредственно от Ханумана. Да и это еще не самая главная неприятность. В прошлый раз наше общение закончилось на любопытной ноте. Он сказал, что будет думать над вопросом дальнейшего существования. Точнее, как же там дословно? Что-то вроде «буду думать, кому примкнуть». А если он определился, и эта сторона не очень дружественно настроенная к Тиамат? Короче, беда. И что теперь? Как мне быть? Эти мысли одолевали меня все то время, пока Расмус вел нас с Вайлериусом обратно к выходу. Принц, как видно, понял, что мне сейчас не до него, потому молчал всю дорогу, почесывая свеженький шрам на боку, проглядывающий через распоротую и еще совсем недавно белоснежную рубаху. В результате я так и не пришел к окончательному решению. То ли достигло мое раздражение постоянными подлянками, которые мне подбрасывает игра отведенного предела, то ли его и вовсе не было, этого самого решения. По крайней мере, я видел сейчас только два возможных варианта. Первый – передать каким-то ловким финтом квест доверенному лицу. Этот вариант, правда, состоял сплошь из минусов, и механизм передачи мне был неясен, и доверенных лиц у меня не было. Такой степени доверия имеется в виду. Каролина, она хорошая, спору нет. Но тут совсем уж тонкая материя. Слишком много надо рассказать и будет. Чересчур много. Второй вариант был куда проще по замыслу, да и по исполнению тоже. Просто пойти к Костику и дать ему в нос, а потом под дых. И еще коленкой добавить в нос, когда согнется. Ну и на закуску в печень пробить. А почему нет? Он рулит процессом. Он системных плат начальник и мониторов командир. Он должен был проверить все квесты, связанные с богами. Так что нечего людей до такого состояния доводить, когда они уже перестают понимать, чего вообще происходит. Вот лично я сейчас не знаю, чего хочу. То ли компоту грушевого, то ли убить кого-нибудь. Когда за нашей компанией, а также присоединившимися по дороге стражниками и Назиром захлопнулась дверь, ведущая в северное крыло архива, я окончательно решил, что вариант с избиением Костика наиболее действенный. Ну, или как минимум, прислоню его к стене и задушевно побеседую. Не Валяева же опять мне по этому поводу теребить. Нет, понятно, что если у Костика ничего не выйдет, то я пойду к нему на поклон. Куда деваться? А может, даже и не к нему, а сразу к Зимину. Но сначала попробую обойтись своими силами. А вообще сейчас на данную тему нужно прекратить думать и перейти к более насущным проблемам. И если вопросы возможно решить только вне игры, то чего о них здесь и сейчас печалиться? Ну что? Вайлириус потер руки. Поехали во дворец, пообедаем. Нет, дружище, я отряхнул с себя книжную пыль. Уж извини. Знаю, что выглядит это не очень красиво, но ты тертый калач, знающий цену времени, а потому на меня не обидишься. На самом деле на тертого калача и даже на матерого приключенца Вайлириус не тянул, но это не столь важно. Главное, ему эти слова очень понравились, чего, собственно, я и добивался. Тщеславие – это ахиллесова пята почти всех людей, особенно молодых и романтичных, таких, например, как мой друг принц. Все понимаю и не сержусь. Он положил мне руку на плечо. Если что, знай, в западной марке тебя всегда ждут. Ты всегда найдешь здесь поддержку и защиту. Я знаю это, друг, проникновенно произнес я, кладя в свою очередь руку ему на плечо же. К чему слова? Мне показалось, или Назир позволил себе тихонько засмеяться. Делами, связанными с Уагдой, я решил сегодня тоже не заниматься. Нет, куда именно ведет ниточка этого квеста, мне было понятно предельно. В Лейбе она тянется, в цитадель ордена Плачущей Богини, куда же еще? А еще точнее, к магистру ордена Лео фон Ахенвальду, поскольку лучше него никто знать не может, где нашел свою смерть славный рыцарь Ательстан. Ну или он знает того, кто меня на этот счет просветит. Вот только подобный визит всегда чреват последствиями, вроде непредвиденных событий, которые катятся словно снежный ком с горы, не давая оглядеться по сторонам и хоть на секунду отвлечься от происходящего. Потому отложу визит в Валейбе на следующий раз. И еще. Надо будет с собой трень-брень прихватить, что ли. Старик в ней души не чает. Авось позговорчивее будет. Если не застану ее в замке, то надо будет этой ягозе пару строк чиркнуть, чтобы в четверг с утра она в игре была. Завтра не служится. Завтра я в редакцию наведаюсь. Надо гранки выпуска просмотреть. Номер непростой, специальный, тут своими обязанностями манкировать никак нельзя. Игра игрой, но если что не так в еженедельнике будет, то с меня шкуру спустят, не глядя на статус и заслуги. Да, с Олесей надо будет созвониться, может у нее какие пожелания к номеру будут. Девка она непростая, крученая. Сегодня не спросишь, а завтра она меня в саботаже обвинит. А вот в четверг самое оно для визита к фон Ахенвальду. Без суеты, без спешки, чин по чину. Сегодня же, пожалуй, закончу два дела, которые неотложными не назовешь, но и в дальний ящик их откладывать не след. Вот только с чего начать? Назир. Окликнул я телохранителя, который по какой-то причине очень внимательно смотрел на Вайлериуса. Тот как раз карабкался на коня, которого ему подвел один из городских стражей. Неумело, надо заметить, карабкался. «Да?» – повернулся ко мне ассасин. «Орел или решка?» И я достал из сумки золотую монету и показал ее телохранителю. Тот сделал круглые глаза и пожал плечами. «Тьфу ты!» – поморщился я и покрутил монету перед его лицом. король или герб?» «Король», – равнодушно произнес ассасин. «И не угадал. Герб. Значит, дедушку Хасана отложим на потом. Сначала я наведаюсь к Гедрону Старому». «Вот только куда именно?» «Нет, понятно, что квартирует он в родном пограничье. Но где именно? Я же у него ни разу не был в гостях. В новом замке, понятное дело. Старом-то довелось отметиться, да еще как. Хотя о чем я? Он, интересно, вообще в игре? А то он планов настроил, а такую простую вещь, как наличие человека, не проверил». «Мне повезло. Гедрон оказался в игре. Более того, довольно быстро ответил мне в личке и даже в высшей степени любезно прислал за мной в Эйген человека, который переправил меня туда, где дикие сердца возводили свою новую цитадель. И возводили на совесть, аж с завитки меня взяли. Даже в недостроенном виде она впечатляла. Крепостные стены, массивные башни, находящиеся под их защитой, рвы, опоясывающие периметр, все по-взрослому. Но куда больше меня впечатлил сам процесс строительства, точнее сотни гоблинов в оранжевых одеяниях и с забавными повязками на головах, снующие прямо как муравьи, катящие тачки с камнями, мешающие раствор и беспрестанно галдящие. «Тачки, тачки держи, она это, убегай! Надо там, а не тут, что? Там, не тут, а тут не там! Камни мотать не кладут, сначала раствор, потом аканима, или все, уюф!» Под уюф, как видно, понималось то, что вся эта конструкция может развалиться. По крайней мере, махал руками гоблин-строитель очень убедительно. И за всем этим наблюдал Гедрон Старый, сидящий в массивном кресле, сделанном из черного дерева на некой площадке, как видно, специально для данной цели и созданной. А еще он время от времени покрикивал на рабочих, когда те, забив на труды праведные, собирались в кучки и начинали что-то горячо обсуждать. «Работать!» – рыкнул он в очередной раз. «Кто не работает, тот не ест. Если точнее, остается сегодня без обеда и без ужина». «Не ругайся!» – дружно загомонили гоблины, спешно разбегаясь по своим местам. «Мы работаем! Работаем!» «Вот так постоянно!» – без приветствий обратился ко мне Гедрон. «Чуть зазевался, уже лясы точат. Если не разогнал после этого, собьются в стайку, пойдут еду искать. А если, не дай бог, найдут, то вообще все пропало. И самое паршивое, кроме меня никого не слушают. Я же их лично нанимал, в подтверждение чего с их верховным повелителем Рхуш-Гломом 56-м нос о нос терся и тушеную ритуальную крысу ел. Теперь только меня и боятся, остальных нет. Вот хожу сюда как на работу, точнее вместо работы. И если бы у меня в офисе узнали, что я больничный взял не для того, чтобы с какой-нибудь грудастой юной моделью к теплому морю улететь, а чтобы за гоблинами-строителями в игре приглядывать, то боюсь представить, что подумали бы. Да что там? Самому иногда страшно становится о подобном размышлять. А слинять отсюда не могу. Привык к этому миру и всему, что в нем есть. «Ну, осознание проблемы – это уже неплохой знак», – дипломатично ответил ему я. «Ты же знаешь, что только умный может признать тот факт, что в чем-то он дурак. Непосредственно дурак всегда уверен в том, что он умный». Гедрон саркастично улыбнулся и тут же заорал. «Куда бревна поперли лихаимцы? Куда?» И правда, десятка три гоблинов куда-то тащили пяток коричневых бревен, по которым сразу было ясно, что это не самый простой строительный материал. «Костер жечь!» – ответил один из них. «Хорошее дерево, хозяин, сухое, гореть жарко будет, Котел на огонь ставить станем, смола варить начнем. Это декоративный отделочный материал, надсаживая горло, завопил Гедрон. Для каминного зала! Вы чего творите, паразиты? Гоблины дружно бросили бревна на землю, причем одно из них тут же треснуло и бросились в рассыпную. Господи, ну вот за что мне это все? Простонал Гедрон. Ей-ей, плюну на все, сдам полномочия и отправлюсь в добровольное изгнание. Это вряд ли, слегка струхнул я, услышав в голосе старого неподдельную муку. Тебе в изгнание никак нельзя, тебе всеми нами руководить надо, ну, в случае войны или еще какой напасти, разумеется. Всеми нами это кем? Переспросил Гедрон, вставая с кресла. «Ты сейчас о чем?» «О будущем? О чем же еще?» Даже удивился я. «Ну, а кто за старшего будет, случись какая беда? У НПС все ясно, там есть король Лосарнах, дай боги ему здоровья. А у нас кто лидер?» «Я сразу говорю, пас, Глен наверняка тоже откажется. Остаешься только ты». Тем более, что тебе не привыкать рулить процессом в мировом масштабе. Старый молчал, смотрел на меня, делал брови домиком. «Ой, да ладно!» – не выдержал я. «А то ты сам не прикидывал, как оно будет!» «Прикидывал», – признал Гедрон, – «но не ожидал, что ты этот разговор первым заведешь. Просто обычно подобные вещи не так должны решаться. Они обсуждаются за круглым столом после массы предварительных переговоров, обещаний и временных союзов. «Нас в пограничье трое проживает», – повертел пальцем у виска я, – «в смысле игровых кланов. Кому с кем в союз вступать?» «А народное мнение ты не учитываешь?» – уточнил Гедрон. «Может, твои люди будут против. У тебя одна кролина чего стоит?» У нее на все свое мнение есть. Мои сокланы, как и я, на всю голову ушиблены, а Кросс среди нас один единственный нормальный человек, потому тоже подтянется к таким же, как она, то есть к тебе. И все-таки старый помахал у моего носа указательным пальцем. Ты поговори-то с людьми, иначе некрасиво получится. Но я видел, что он доволен услышанным. И очень хорошо. Каждый получил то, что хотел. Он власть, пусть небольшую, но все же, так сказать, поднялся на еще одну ступеньку лестницы, с которой когда-то упал вниз лицом. А я спихнул со своих плеч ответственность за происходящее в пограничье, обрел возможность маневра и некую долю его благодарности. Последнее, кстати, я собирался обналичить прямо сейчас и заодно закончить беседу, начатую еще на королевской свадьбе. «Поговорю», – пообещал я, – «но, полагаю, существенно ничего не изменится. Ладно, я сейчас о другом поговорить с тобой хотел». «Вербум сап?» – тонко улыбнулся Гедрон. «В том числе», – подтвердил я, – «но сначала более важная тема. Помнишь, мы на свадьбе общались на предмет того, чтобы всем нам присягнуть на верность одному из божеств, спустившихся в мир?» «Конечно», – подтвердил старый, – «и?» «Мой клан присягнет на верность Тиамат», – тоном, не оставляющим места для спора, заявил я. «И мы будем рады, если ты и Глен поддержите нас в этом начинании». «Мы или я?» уточнил Гедрон. «Мы», я усмехнулся, «в данном случае мы». «Почему она?» поинтересовался мой собеседник. «Почему не мисс Мерта или не Витер? Последний, если честно, мне виделся более подходящей кандидатурой. Все-таки воины бонусы неплохие дает, если верить слухам». «Витер вздорен и недальновиден», поморщился я. «К тому же он будет требовать от паствы постоянных битв и сражений, а это не наш путь, не моего клана точно». «Ты говоришь так, будто с ним лично знаком», Побуровил меня взглядом лидер диких. И не удивлюсь, что так оно и есть на самом деле. Наш выбор Тиамат. Не стал даже комментировать его последнюю фразу, я прекрасно понимая, какой простор для домыслов я даю старому. Ну и пусть его, мне подобное только на пользу. Такие размышления только плотнее привяжут его клан к моему, что является дополнительной гарантией крепости военно-политического союза. Это взвешенное решение, Гедрон. Я мог бы привести тебе десятки доводов, но изложу только один. Она не светлая богиня. Это не новость, покачал головой старый, и не довод. Полагаю, черный властелин будет лояльней к тем, кто не служит свету, продолжил я. А он та сила, с которой, думаю, придется раньше или позже считаться всем, кто обитает в Роттермарке. Я думал на эту тему, кивнул Гедрон. О черном властелине имеется в виду. Пока он сидит на том берегу Крисны и никак себя не проявляет, потому для хоть сколько-то серьезной аналитики данных нет. Будь он НПС, можно было как-то просчитать вероятность развития событий. Но он игрок, потому может случиться все, что угодно. От его скоропостижной смерти в первом же сражении до мирового господства. Но, возможно, ты и прав. Это на самом деле аргумент. Давай так. Я посоветуюсь со своими, а после дам тебе ответ. Только недолго, попросил я. Надо храм строить. Не знаю, в курсе ты или нет, но тот, кто возведет первым храм в честь выбранного божества, получит такой кусок пирога, что в обеих руках не удержишь. Вот только в основании данной постройки надо положить часть от того старого, условно говоря, допотопного храма. Не без сарказма, добавил Гедрон. Половина игроков сейчас копытит в файрол в поисках не то что древних руин, а хотя бы упоминаний о них. То, что надо класть в основание, у нас будет. Тихо и, как мне показалось, достаточно веско произнес я. Решение данной задачи я оставляю за собой. И, поверь, с ней справлюсь. Старый уставился на меня и молча смотрел с минуту. «Знаешь, — наконец сказал он, — сейчас мне следовало бы произнести что-то вроде: я с самого начала знал, что ты непростой игрок, но не стану, потому что это будет неправдой. Ничего такого я не думал ни тогда, ни сейчас. Но я тебе верю. Не знаю, почему и от чего, но верю. Пусть будет так. Дикие сердца присягнут Тиамат вместе с твоими людьми. И Глен, думаю, тоже. Он сегодня собирался ко мне наведаться, и я с ним поговорю. Мог бы для приличия сказать что-то вроде: я тебе напишу, когда он прибудет. Мог бы, но не сказал. Да и ладно. И еще с тебя вон, гоблины-строители, быстро протараторил я. У тебя с их руководством связи, а я, если что, финансово поучаствую. Ну и право на постройку у короля получу, это тоже за мной. Идет, подумав, согласился старый. Расходы делим на троих. И еще, ты внесешь золото в уставной фонд постройки меньше, чем мы, потому что с тебя еще квестовый предмет. По рукам. И в подтверждении своих слов протянул ему конечность. Да, вот еще что. Надо будет тогда принесение клятвы верности как-то торжественно обустроить. Знаешь, боги любят, когда все это помпезно выглядит. Глядишь, при правильной постановке дела, какие дополнительные бонусы получим. А почему нет, согласился Гедрон. Давай в пятницу все и провернем. Вечерком на закате, чтобы антуражнее было. Соберемся, например, на той поляне, где свадьбу гуляли, развернем наши стяги, построим народ в шеренги, и дружно присягнем. Я сначала подумал, что он иронизирует, но, посмотрев на его лицо, понял, что старый абсолютно серьезен. Это файрол, верно истолковал мой взгляд он. Здесь внешняя ритуальная сторона дела иногда значит не меньше, чем внутренняя, смысловая, а то и больше. Правильное обустройство подобного мероприятия может повлиять и на награду, и на отношение богини к нам впоследствии, и еще бог весть на что. «Нет повода тебе не верить», — только и сказал я на это все. «Значит, в пятницу?» «Стоп! А у меня на этот день в редакции мероприятие назначено. Нет, я понимаю, что есть вещи на порядок выше, но тем не менее. Ребята будут ждать, и не дело их подводить. Игра кончится, они останутся». «Знаешь, что я подумал? Давай лучше в субботу», – предложил я. «Пятничный вечер – не лучшее время для общего сбора. Ты же в курсе, что есть определенные традиции, особенно у тех, кто работает в офисах, алкогольного направления». «Согласен», – признал Гедрон. «В пятницу не вариант. Но и до субботы я тянуть не хочу. То, что мы не сделали сегодня и отложили на потом, кто-то другой может сделать уже завтра. И тогда он на коне, а мы в этом самом жидком по самую шею. Ну, ты понял, в чем. Так что давай-ка на вечер четверга это все перенесем. 2 дня на утрясание формальностей за глаза хватит. Так что сбор в четверг в 8 вечера на лугу около стен Королевского замка. Своим всем скажи, что явка должна быть 100%. 100 не будет, возразил ему я. Все равно кто-то да не придет. Ну тогда 99. Немного раздраженно бросил Гедрон. Как видно, ему, игроку старой закалки, казалось странным, что кто-то может продинамить важное клановое мероприятие. Ладно, тут все ясно. Что с вербумом? Я в 2 словах изложил свои впечатления от встречи, не жалея добрых слов о представителях вышеупомянутого клана, и даже не соврал ни разу. «Только вот лучше бы тебе с ними самому поговорить еще раз», – под конец произнес я. «Из меня переговорщик так себе, ни перспектив обрисовать, ни наживку забросить, не мое это». «Значит, говоришь, у них коллегиальное руководство?» Гедрон снова сел в кресло, забросил ногу на ногу и скрестил руки на груди. «Это хорошо. Это нам на пользу. Один человек – одно мнение, несколько человек – голосование. Хотя кто-то из них все равно является лидером, чье слово значит больше, чем остальные. Вот только кто?» «Не знаю», – признался я. «Честно, не знаю, они все шебутные, но Вольный все время переглядывался с Рашей, словно от него одобрения ждал. Хотя, может, и наоборот, может, это было нечто вроде «вот, я тебе говорил». «Ладно, не морщи ум», – посоветовал мне Гедрон. «Давай беседуй с королем насчет места под храм и еще по поводу территории, которые этим вербумом могут отойти под застройку, сразу пообщайся. И если сложится с ними что-то, то мы должны будем показать им товар лицом, чтобы те поняли, что не только они нам нужны, но и мы им». «Сделаю», – приободрился я, – «базара нет». «К пятнице», – строго сказал Гедрон. «Информация нужна мне будет к пятнице самое позднее, а лучше раньше». «О, уже начальника включил. Да и пусть его. Главное, чтобы он этот воз на себе пер все то время, пока я решаю другие, более важные для меня проблемы. Пусть хоть вовсе меня сместит, я ему только спасибо скажу». «Хотя нет, теперь не скажу. А если и правда будет большая битва, о которой я уже несколько раз слышал, мне тогда все понадобятся, все, кого я под свои знамена смогу поставить. Вот все-таки как сложно все здесь в игре устроено. Иногда сложнее даже, чем в реальной жизни. На этом я и распрощался с Гидроном, поспешно открыл портал и прыгнул в него. А как по-другому? Пока мы беседовали, гоблины-строители воспользовались тем, что внимание нанимателя было направлено на другой объект, и благополучно забили на работу. Кто-то из них моментально улегся под навес и теперь там похрапывал, кто-то раздобыл еды и ее жадно поглощал, а кто-то уселся в кости играть. Громоподобные вопли лидера диких сердец я даже в портале продолжал слышать. А после того, как он гоблинов разгонит, ведь наверняка и за меня примется, как за первопричину данного бардака. Зато какой восхитительно пронзительной тишиной меня встретили горы. Нет, все же есть нечто особенное во всех этих кручах, скалах, белоснежных вершинах. В горах сильнее, чем где-либо, ощущается вечность. Думаю, именно это влечет сюда тысячи людей, а не тяга к сомнительным альпинистским радостям, вроде втыкания флага на вершине, карабкания по скалам и прочей экзотики. Это все мишура, обертка, внешняя оболочка, основное другое. Ты идешь по снегу, который лежал здесь всегда. Этот снег был здесь, когда Рим еще был маленьким селением, которое и Римом-то не называлось. Когда Петр I одобрил убийство родного сына, когда Наполеон только-только получил чин лейтенанта и не подозревал, что его ждет императорская корона. Но, может, и не прямо этот снег, но это уже детали. Вот ты стоишь на вершине Арарата и осознаешь, что, возможно, именно к этому самому месту некогда и причалил тот самый ковчег. И тогда здесь была точно такая же тишина, которую нарушал только свист ветра. Не исключено, что того же самого ветра. Тебе достаточно закрыть глаза, чтобы услышать еле слышный скрип, который издает при вращении огромный маховик, имя которому «Время». И не важно, что горы даже не замечают тебя, ползущего по скалам или стоящего у их подножия. Это не так и важно. Важно то, что ты прикоснулся к вечности и благодаря этому стал на шаг ближе к иллюзорному бессмертию. Ну и если повезет, еще в горах мумиё в какой-нибудь расщелине наковыряешь. Или мумия. Да неважно, главное им разжиться. Говорят, очень целебная штука. Понятное дело, эту панацею от всех болезней лично я искать не стал. Не те у меня цели сейчас были. Вместо этого я достал фирман, помахал им и заорал ребятам в белом, что, как всегда, ошивались по ту сторону бездонной пропасти у входа в замок Катарин. «Уважаемые, лестницу бы мне! Есть разговор к вашему родителю! Срочный!» «Неотложный!» Как видно, меня уже неплохо тут запомнили, потому и лестницу предоставили довольно шустро и внутрь замка пустили без звука. Даже фирман никто толком смотреть не стал, не то что в прошлые разы. Правда, Назира почему-то оставили у входа, не дали ему меня сопровождать. Хотя, возможно, так оно и должно быть, мол, кого от кого здесь можно охранять? Тут полный замок убийц. Случайные люди сюда не заходят. А Хасан ибн Кемаль чаевничал. Чинно, важно, как на Востоке и положено. Увидев меня, он огладил бороду, отпил янтарно-желтой парующей жижи из пиалы, разрисованной цветами, и степенно показал мне рукой, куда я могу примоститься. «Мое почтение», растянув рот до ушей, сказал я, усаживаясь напротив предводителя ассасинов. «Вот, шел мимо, решил навестить вас. Давно просто не виделись». «Будем считать, что я тебе поверил», – благодушно сообщил мне Ибн Кималь. «Почему нет? Главное, зашел. А случайно ли, нарочно? Какая разница, да? Друг никогда не приходит не кстати. Он всегда заходит тогда, когда нужно. И ему нужно, и хозяину дома, даже если они сами об этом не подозревают». Понесло дедушку. Теперь, пока куча восточных мудростей на меня не вывалит, не успокоится. «Знаешь, я в молодости думал, что сам все решаю в своей жизни». Хасан пододвинул ко мне поближе блюдо с восточными сладостями. «Сам знаю, кого убить, кто мой друг, кто мой враг. Потом, когда стал старше, понял, не я все решаю, судьба все решает. Она одна сплетает нити жизни всех тех, кто живет под вечным небом. Вот ты пришел и даже не знал, что я как раз о тебе вчера думал. Гадал, отчего так давно мой юный друг не заходит ко мне в гости? А теперь вот он ты, напротив сидишь. Судьба, великая хозяйка земная, да. Надо ей было, чтобы мы снова встретились. Вот, бери халву, очень она хороша». Интересно, а чего это он про меня вспоминал? А халва и вправду хороша, хоть и не настоящая. «Так и есть», для поддержания разговора произнес я. «Судьба, она такая судьба». «Знаешь, я мог бы еще долго говорить красивые слова, немножко тебя запутывать, но не стану этого делать», отпив чаю, произнес Ибн Кималь. «Потому что я тебя уважаю. Уважение – это не тогда, когда подают руку, увидев, что ты надумал стать, и не тогда, когда все вскакивают на ноги, стоит тебе войти в комнату. Не надо путать уважение с вежливостью и страхом. Это разные вещи. Уважение – это когда слова, сказанные людьми друг другу, отпечатываются в душе, словно благородная чеканка на золотом изделии». «А черт! Красиво сказано! Надо запомнить эту фразу и при случае использовать. Такое и своровать не грех». «Вам достаточно только спросить, уважаемый», – приложил я руку к сердцу. «На любой ваш вопрос я дам честный ответ». Ибн Кималь поставил пиалу, вытер руки шелковым платком и достал откуда-то четки, которые немедленно начал перебирать. «Мои дети ходят везде, много чего видят, много чего слышат», степенно произнес он. «Но, увы, они не всеведущи. Ни один из них не смог мне объяснить, отчего боги спускались с небес по пяти лестницам, а земли коснулись стопы только четырех из них. Куда девался пятый? И кем он был? Каково его имя? Скажи мне, мой юный друг, может, ты что слышал, что знаешь?» И я ждал практически любого вопроса, но не этого. Интересно, это он меня проверяет или в самом деле не знает, что к чему? «Не хочу ввести вас в заблуждение, потому предупрежу сразу. Сказанное не информация из первых рук», тщательно подбирая слова, произнес я. «Люди говорят, что по пятой лестнице вниз спускался бог Чемош. Он шел, шел и не дошел, погиб по дороге». «Бог и погиб?» — изогнул белоснежную бровь Ибн Кималь. «Разве боги могут умереть?» «Любой может умереть. Вам ли этого не знать?» — позволил себе легкую иронию я. «Важно только найти то оружие, которая принесет тебе победу в бою». «И какое же оружие убило бога Чемоша?» — немедленно уточнил Хасан. Я вместо ответа развел руки в стороны, как бы говоря: Да откуда мне-то знать? Вот сейчас и проверим, ловушка это была или нет. Если начнут на ленточке для бескозырок резать, то точно ловушка. Хотел бы я заполучить такое оружие, которое может сразить Бога. Ибн Кималь как-то по-мальчишечьи хихикнул. С таким оружием, наверное, весь мир завоевать можно, да? И самое главное, если все было именно так, как тебе кто-то там рассказал, то сокрушитель Чемоша до сих пор владеет этим оружием. Ну, или его забрал себе тот, кто смог его убить. Интересно было бы узнать, кто этот самый таинственный воин. А тебе, Хейген, разве это не интересно? Вот и все. Сейчас мне впихнут задание, по которому я должен буду узнать, кто прибил Чемоша. И я не смогу его не принять, потому что у меня давний должок перед Ибн Кималем. Дружеский. Читай тот, от возвращения которого фиг откажешься. И мне придется сдать Сэмади, чего я делать очень не хочу, этому милому старичку. А тот, в свою очередь, получив такую информацию, может учудить чего угодно, ибо действия что Хасана, что брата Юра просчитать невозможно в принципе. Но нет, не выскочило сообщение о квесте, что меня немало удивило. «Да не очень», — объяснил Хасану я. «У меня своих дел полон рот. Хотя, конечно, там внизу, так сказать, в долинах, боги сейчас тема номер один для обсуждений». «Людям всегда надо кого-то бояться, да», — покивал Ибн Кималь. «Богов, огня, правителей. Казалось бы, зачем? Скажи себе, я свободен, и все. Но нет. Они придумывают себе небожителей, строят дома близ вулканов, которые когда-нибудь непременно проснутся, и присягают на верность тем, кто на них всего-то построже посмотрит. Люди сами создают себе страхи, потому что если они ничего не будут бояться, то не смогут полноценно существовать. Сами себе в этом они никогда не признаются, но это так. Иногда, правда, рождаются такие люди, которые на самом деле ничего не боятся. То их, как правило, очень быстро убивают, да?» «Почему?» – немного ошарашенно спросил я. «Они говорят всем правду и пытаются изменить порядок вещей. Это никому не нужно. Людям удобнее жить так, как жили их отцы и деды, в привычном, а потому естественном от рождения страхе. Он у них в крови, они его даже не замечают. И когда кто-то особенно умный пытается объяснить им эту давным-давно всеми забытую истину, то люди сначала предлагают ему замолчать. А если тот продолжает говорить, то они его убивают, чтобы случайно не начать думать». «А чего боитесь вы?» – спросил я. «Здесь нет вулкана. Любые правители при одном упоминании вашего имени бледнеют. Боги...» «Простите, но мне кажется, что вы не уступите дорогу ни одному из них, случись такая встреча». «Смерти», – просто ответил Хасан. «Нет, не ее самой. Я к ней готов с того времени, как взял в руки саблю. Я боюсь умереть так, чтобы люди сказали: он ушел не так, как жил. Он ушел побежденным. Потому я рад приходу тех, кто когда-то был изгнан. Да-да, ты сам того не зная угадал мое желание. Умереть от длани Бога – это совсем не то, что умереть от руки человека, мальчик мой. Это красивая смерть, почти победа, поскольку выйти на поединок с Богом – это награда для любого воина. Как мне думается, я немного знаю людей, а потому уверен в том, что одни из них очень скоро начнут убивать других во славу тех богов, которых сами себе назначили в покровители. И раньше или позже боги обязательно вмешаются в этот спор, чтобы выяснить, кто из них станет самым главным. Так вот, я хочу знать, на чьей стороне окажешься ты. Внимание! Хорошо подумайте перед тем, как дать ответ, поскольку он может повлиять на ваши дальнейшие отношения с данным НПС. Можно подумать, что у меня есть выбор. Я уже присягнул на верность Тиамат, так что особо соврать и не получится. И вообще, мне кажется, или система после обновления начала немного сбоить? Да нет, скорее всего, кажется. Но предупреждение есть предупреждение. Надо попробовать поюлить. На стороне людей, ответил я старому ассасину, до самого конца, каким бы он ни был. Эх, погрозил мне пальцем Ибн Кемаль, ты понял, что я хочу знать, не разочаровывай меня. Тиамат, не отводя своих глаз от его, произнес я, вот мой выбор и выбор тех, кто стоит у меня за спиной. «Вот теперь ты сказал правду», – удовлетворенно заключил Хасан. «Ты ведь дружишь с этой богиней, да?» «Ну…» – начал было выстраивать многозначительную фразу я, но остановился, увидев всего лишь недовольный изгиб брови старца. «Да, есть немножко». Как я ни шифровался, Назир все равно что-то допронюхал. Ясно же, откуда ветер дует. «Не немножко», – веско молвил мой собеседник. «Но это не важно. Главное другое. Ты скажешь ей, что я и мои дети встанем под ее знамена в тот день, когда она захочет получить власть над этим миром. В тот день, но не раньше. И еще, она должна знать, что я буду искать боя с ее родичем Витером и попробую сразить его. Скорее всего, я умру, ибо не под силу смертному убить Бога, но я хочу попробовать это сделать. Но она не должна мне мешать это сделать, или же клинки моих детей обратятся против нее и тех, кто следует за ней. Вам предложено принять задание в поисках смерти. Условия. Передать богине Тиамат предложение Хасана ибн Кемаля. Награды. 5000 опыта, 2000 золотых. Примечание. В случае, если богиня примет данное предложение, выполнение квеста будет засчитано. Если же нет, то квест будет считаться проваленным. Нет, так-то все это клиника, конечно. Но я при всей бредовости ситуации оказался в выигрыше. Заполучить такого союзника, пусть и только на один бой, великое дело. И это я еще молчу о том, что при правильной постановке дела можно еще и от Тиамат какие-то дивиденды за это получить. Она, само собой, понятия не имеет о том, кто такой повелитель замка Атарин, а вот Пауни не могла о нем не слышать, и она подтвердит, что это в высшей степени выгодное приобретение. «Сделаю», – веско сказал я, – «исполню в лучшем виде». «Не сомневаюсь в тебе», – Хасан устроился поудобнее. «И еще одно. Хейген, мой мальчик, запомни, один наш общий друг не должен знать про эти договоренности, да? Ты ведь понял, о ком я говорю?» «Еще бы», — хмыкнул я, — «тем более, что у нас не так много общих друзей. У него есть свои интересы, связанные с твоей покровительницей», — продолжал Ибн Кемаль. «Это так. Но это не значит, что он пройдет весь путь рядом с тем, с кем в него пустился. Поверь, он может свернуть на первом же перекрестке, если того потребует ситуация, или на втором, или на время отлучиться в лес, который лежит по сторонам дороги, и рассказать разбойникам, сколько золота в сумках его попутчика. Только не думай о нем дурно, сынок, не надо. Он не предатель и не подлец, это я знаю точно. Просто у него всегда только своя игра, в которой нет места посторонним. Такой же он человек, наш Юр. Не скажу, пообещал я. Наши тайны – это только наши тайны. Молодец, похвалил меня ассасин. А теперь говори, что ты хотел от меня. Я же знаю, что ты не просто так пришел ко мне в дом. Только не делай опять такое лицо, прошу тебя. Третий раз за беседу – это слишком. Еще чуть-чуть я подумаю, что либо ты не так смышлен, как всегда мне казалось, либо считаешь меня совсем уж выжившим из ума стариком. В мыслях не имел подобного, возмутился я. И это правда. Но дело у меня к вам на самом деле есть. Скажите, уважаемый Хасан, вы ведь слышали про черного властелина?